гораздо более Фодор Менвель полюбилась 17-летняя красотка, которая хотя после нее, но еще при ней показалась в опере. Это была Нимфодора, меньшая сестра трагической актрисы Семеновой. Голосок у нее был только что изрядный, зато быть милее ее в игре было трудно. Красотою обе сестры были равны, только в родах ее различествовали между собою. У старшей был греческий профиль и что-то великолепное в чертах. Меньшая выполняла все условия русской красоты: белизну груди, полноту и румянец щек, живость в очах, тонкость и пристойную веселость в улыбке. Исключая небольшой разницы, и судьба сих сестер была одинакова. Обе соединились незаконным браком с действительными тайными советниками: старшая Катерина с князем Иваном Алексеевичем Гагариным, меньшая с графом Василием Валентиновичем Мусиным Пушкиным Брюсом. Одна старшая умела обратить его, наконец, в законный. Ничего более о театре сказать я не имею. Читатель, может быть, скажет: да, кажется, и этого не слишком ли много. На это позволю я себе заметить ему, что большая половина этой главы посвящена была драматической литературе, а она в это время едва ли не составляла всю нашу словесность. Итак, об ней остается мне мало говорить, но много о множестве словесников, как о сделавшихся в это время известными, так и об оставшихся с тех пор неизвестными. Последние годы царствования Екатерины II между литературами двух столиц возникли какие-то несогласия. Но не только до расколу, ни даже до сильных расприй дело не доходило. При Павле, в Москве, куда большая часть писателей удалилась, от столкновения несогласных начали взаимные неудовольствия умножаться и превращаться в нечто, похожее на вражду. Исключая старого Хераскова, который в старой Москве доживал свой век, всех знаменитее были Дмитриев и Карамзин. С ними в тесной связи находился Тургенев, директор университета, отец многонареченного в сих записках Тургенева. Не писатель, но великий друг просвещения. В том же университете одним из трех кураторов был Павел Иванович Голенищев-Кутузов. Человек умный и сведущий, но как стихотворец никем не замеченный, нехвалимый и неосуждаемый. Вероятно, сие невнимание встревожило его самолюбие и возбудило досаду на двух сочинителей, более его счастливых. К нему, как бы в виде наперсника, пристал Шатров, поэт с большими дарованиями, который преимущественно посвятил он переводу псалмов. Он усердно вдавался в мартинизм, подобно Тургеневу, и так же, как Карамзин, в первой молодости был поддержан и поощряем Николаем Новиковым, главою мартинистов. Вот почему непонятно, как впоследствии он сделался врагом столь почтенных людей. Под именем критики разумели тогда брань и поношение. Мало знали ее, мало употребляли. Не знаю, правда ли, но меня уверяли потом неоднократно, будто который-то из сих господ, и полно, не оба ли, прибегнули к другому средству нападения, к средству постыдному и жестокому, к ложному доносу на Карамзина. Они обвиняли его в якобинизме, и перед кем же? Перед Павлом. Конечно, как все великодушные и неопытные юноши, в первоначальных порывах к добру создавал он некогда утопии, веровал в свободу, в братскую любовь, в усовершенствовании рода человеческого. Когда началось его воспитание в России, по примеру других европейских, даже самых деспотических государств, наставники воспитанникам все указывали на блеск греческих республик, на величие римской. Твердили, что с свободой их были неразлучны добродетели, счастье и слава, и что с ее утратой они всего лишились. В веках ближе к нашему старались они возбуждать их восторг к Швейцарии и Вильгельму Телю, к Нидерландам и Эгмонту, наконец, Северная Америка со своими Вашингтоном и Франклином должна была осуществить для них прекрасные мечты их отрочества. С такими поучениями, с чистой и пылкой душой, в самой первой молодости Карамзин отправлен был путешествовать по Европе, которая тогда полна была надежд и ожиданий благополучнейших последствий от едва начавшейся французской революции.